Под монашеской одеждой Исаак восстановил свое здоровье и пережил 2 годами свое добровольное отречение от престола. По требованию своего игумена он соблюдал устав святого Василия и исполнял в монастыре самые низкие обязанности. Впрочем, его скрытное тщеславие удовлетворялось частыми и почтительными посещениями царствовавшего монарха, который чтил в его лице своего благодетеля и святого. Если Константин X действительно был более всех достоин верховной власти, то нам приходится сожалеть о нравственном упадке того века, в котором он был избран, и той нации, которая его избрала. Занимаясь сочинением пустых декламаций, он безуспешно желал украсить себя венцом красноречия, который был, по его мнению, более дорог, чем венец Рима. А принимая на себя второстепенные судейские обязанности, он забывал об обязанностях монарха и воина. Вовсе не желая подражать патриотическому беспристрастию виновников своего возвышения, Дука заботился только о том, чтобы обеспечить насчет республики владычество и благополучие своих детей. Его 3 сына, Михаил VII, Андроник I и Константин, получили еще в детстве титул Августа, а смерть их отца скоро открыла им путь к престолу. Его вдове Евдокии было вверено управление государством, но Константин X знал из опыта, что ему необходимо оградить сыновей от опасности вторичного вступления Евдокии в брак и потому взял с нее формальное обязательство не выходить замуж. Это обязательство было засвидетельствовано главными сенаторами и поручено на хранение патриарху. Не прошло и 7 месяцев, как для Евдокии или для государства оказались необходимы мужские доблести воина, а ее сердце уже остановило свой выбор на романе Диогене, которого она возвела с эшафота на престол. За какую-то изменническую попытку он был подвергнут всей строгости законов. Его красота и мужество оправдали его в мнении императрицы. Она отправила его в легкую ссылку, а на следующий день назначила его главным начальником восточных армий. О ее выборе ничего не знали в народе, а подосланный ею ловкий эмиссар сумел воспользоваться честолюбием патриарха Ксифилина, чтобы выманить от него документ, уличавший ее в недобросовестности и в легкомыслии. Ксифилин сначала ссылался на святость клятвенных обещаний и на священную обязанность оберегать то, что вверено на его хранение, но ему дали понять, что его брат был тот, кого Евдокия хотела сделать императором. Тогда его совесть успокоилась, и он объявил, что общественная безопасность должна считаться за верховный закон. Он возвратил важный документ, а когда назначение Романа разрушило его ожидания, он уже не мог ни оградить себя от нареканий, ни отказаться от своих заявлений, ни воспротивиться вторичному вступлению императрицы в брак. Однако во дворце раздавался ропот. Составлявшие дворцовую стражу варвары грозили прибегнуть к своим боевым секирам для защиты наследников дуки, пока молодых кесарисов не успокоили слезы их матери и торжественные изъявления преданности со стороны их опекуна, который стал исполнять свои императорские обязанности с достоинством и с честью. Я буду впоследствии говорить о его мужественных, но безуспешных усилиях воспрепятствовать успехам турок. Его поражение и взятие в плен нанесли смертельный удар византийскому владычеству на востоке. А когда султан возвратил ему свободу, он тщетно искал свою жену и своих подданных. Его жена была заключена в монастырь, а подданные Романа держались того сурового принципа гражданских законов, что находящийся в руках неприятеля пленник лишается всех общественных и личных прав гражданина, как если бы он был поражен смертью. Среди общего смятения Цезарь Иоанн предъявил неотъемлемые права своих трех племянников. Константинополь внял его голосу, а находившийся в руках турок пленник был объявлен в столице врагом государства, которому даже не позволили перейти границу. В междоусобной войне Роман не был более счастлив, чем в войне с внешним врагом. Потеря двух сражений принудила его отказаться от престола с тем условием, что с ним будут обходиться с приличием и с почетом. Но у его врагов не было ни совести, ни человеколюбия. И после того, как его безжалостно лишили зрения, никто не потрудился остановить кровь, которая текла из его ран. Раны стали гноиться, и через несколько дней смерть избавила его от этих страданий. В троеличное царствование преемников Дуки двое младших братьев были принуждены довольствоваться пустыми почестями. Старший, малодушный Михаил, не был в состоянии держать в своих руках скипетр империи, а данное ему прозвище «Парапинака» было упреком ему и его корыстолюбивому фавориту за то, что этот последний возвышал цену хлеба, уменьшая его меру. Под руководством Псёла и по примеру своей матери сын Евдокии приобрел некоторые познания в философии и в риторике, но добродетели монаха и ученость софиста скорее унизили, чем облагородили его характер. Из презрения к своему государю и из высокого мнения о своих собственных достоинствах два военачальника, находившиеся во главе европейских и азиатских легионов, присвоили себе императорское звание, один в Андрианополе, а другой в Никее. Они подняли знамя восстания в одном и том же месяце, они носили одно и то же имя Никифора. Но этих двух кандидатов различали прозвища Бриения и Батаниата. Первый из них был в полном цвете ума и мужества, а второй блистал лишь воспоминаниями о своих прежних подвигах. В то время как Батаниат подвигался вперед осторожно и медленно, его деятельный соперник уже стоял с войском у ворот Константинополя. Имя Бриения было знаменито, он пользовался популярностью, но он не был в состоянии удержать своих самовольных солдат от сожжения и разграбления одного из столичных предместий и, готовый приветствовать бунтовщика народ, отверг и отразил поджигателя. Эта перемена в общественном мнении была благоприятна для Батаниата, который, наконец, приблизился к берегам Халкидона с турецкой армией. На улицах Константинополя стали раздавать от имени патриарха, синода и сената формальное приглашение собираться в Софийском соборе, и это собрание приступило в порядке и спокойно к обсуждению вопроса об избрании императора.